434. Июль 13. Мы сокрушим все, что от тьмы, и мы соберем творителей блага. Долгий опыт позволяет вести себя независимо от внешних условий. Мир духа над ними, и в нем царствует мысль. В плену у внешних условий не знающие. Освобождается от них познающий. И рабство, и свобода, все в духе, но не осознают рабы своего рабства. Нельзя отбросить цепи, если не увидите и не почувствуете их тягости. Учением свободы можно назвать учение жизни. Сынами свободы становятся дети огня.